«Блин, он там долго», – простонался Ики. «Уймись, демоненок». Рей потрепала его по голове. «Успеем, знаю», – буркнул он, всем своим видом напоминая капризного подростка, но никак не жестокую язву. Вскоре Сейшин вышел из ванной. У всех троих упали челюсти, когда они увидели, чей образ он на себя примерил. «Вот вам и светлый ангел», – первым очнулся младший Сейкацу. «Держись подальше от моей шеи», – пошутил он. «Не волнуйся, братец», – улыбнулся тот, склонив голову. «Пошли, ага». Снейп проклинал тот момент, когда пошел на поводу у Дамблдора и позволил вытащить себя на этот маскарад. Впрочем, другим учителям идея с костюмами понравилась, так что не только ученики превратились в магических существ. Всех еще не было на ужине, да и до него было еще несколько минут. Амбридж успокаивала себя тем, что все эти твари не настоящие, что это просто переодетые дети и подростки. Все же она терпеть не могла магических существ, считая их низшими существами и отбросами. Она оказалась единственной, кто пришел в своем настоящем образе. «Народ, нам ведь надо будет улизнуть в запретный лес и провести там ритуал обращения к смерти», — шепотом поведался Саяки, когда четверка уже была у входа в большой зал. «У нее должен быть кусок души этого лорда после того, как Гарри уничтожил тот крестраж. И кто туда отправится?» — хмыкнул Сейшин. «Учитывая, что ее чертоги полны нечисти, я и отправлюсь», — вздохнул Саяки, поправив маску. «Кристалл духа мне только дайте. Кстати, Ри, что там с Гарри?» «Инициация», — просто ответила она. «Блин, как не вовремя. Всплеск магии при первом обращении будет. Мама, не горюй. Я ему сказала, чтобы он в случае чего шел в наши хоромы. Хорошо, мы ведь экранировали помещение. Надеюсь, что он воспользуется возможностью. А сейчас пошли». Дамблдор ожидал чего угодно, но не этого. Даже ученики таращились во все глаза на вошедшую четверку. А посмотреть было на что. Опознать можно было только Цури и Сейшина. Баружи узнали только из-за роста и мускулатуры, поскольку он был единственным шкафом во всем Хогвартсе, кроме Хагрида, а полувеликан сидел рядом с директором. «Хаэм, да уж эпатировать мы любим, умеем, практикуем», — насмешливо отозвался Сосаяки. Вот по голосу и определили, что это он и есть. Маска скрывала половину его лица. Ри смотрелась весьма сексапильно в образе Дроу, да и Сей привлекал внимание. Черно-красные одеяния выгодно подчеркивали его фигуру, да и с красными глазами и очень бледной кожей он выглядел непривычно. Но самое главное, когда он усмехнулся, стало видно клыки. Настоящий вампир-лорд. Когда четверка Сейкацу направилась к преподавательскому столу, со стороны гриффиндорского стола послышался шепоток. «Круче, чем у Снипа». Сейшин, услышав это, про себя усмехнулся. Он с большим трудом создал себе образ темного хищника, хотя по сути сам являлся светлым. И длинный плащ, развивающийся при ходьбе, он специально внес в образ вампира-лорда. Эффект объяснялся просто. Слабые потоки воздуха помогали, да и ткань была легкой. Малфой придирчиво осмотрел себя и вздохнул. Из среднего Сейкацу получился куда лучший вампир. Радовало его то, что сереброволосый не грязнокровка. «Любишь ты покрасоваться, братец», — насмешливо подметил Сосаяки. «Не тебе одному это доставляет удовольствие, могу себе позволить», — парировал Сей. Дамблдор прочистил горло и объявил о начале ужина, который больше походил на небольшой бал-маскарад. Сам он стал думать, как ему оказаться поближе хотя бы к одному Сейкацу. Давно подсчитав про себя все варианты, он остановился на Сейшине. Он был светлым в отличие от остальных. Альбус когда-то посетил занятия в дуэльном клубе и стал свидетелем поединка Сосаяки и Сейшина, тьма против света. Вначале в ход шли стихии, да ловкость и скорость, а дальше пошла темная и светлая магия. Дуэль закончилась ничьей, однако Цурии пришлось лечить Сея, так как его зацепило проклятием и реакция не заставила себя ждать. Тошнота, головная боль да слабость. Те же симптомы, только с добавлением жжения по всему телу, получился Яки после поражения светлым заклинанием воздаяния. Проблемой для директора стало то, что в одиночку Сейкацу не бродили, а если и гуляли, то словить кого-либо из них не получалось. Сосаяки оказался параноиком. Бару ничего не стоило сломать кому-нибудь шею одним ударом, так что лишение магии ему что с гуся вода. А Цури оказалась зельеваром ничуть не хуже Северуса. Тот сам доложил Дамблдору, что девушка за полчаса приготовила сильное противоядие, так что она была слишком ценной. Оставался лишь этот маг-воздушник, выглядевший слабее даже Сосаяки, Полагался-то он только на ловкость и скорость. Интересно, что он задумал. Младший Сейкатсу покосился на спокойного Дамблдора. Не верю, что он сидит на попе ровно. Хотя, пусть рыпнется, сам же даст нам повод. Хаэм, а насчет этой министерской жабы? Может ей несчастный случай подстроить, а то она достала хуже Уизли. Министр помехой не будет, уберем. Блин, работы полно, а когда ею заниматься? Хорошо хоть Сал закрывает мелкие прорывы, появляющиеся время от времени, но так долго продолжаться не может. Примечание к части. Костюм Бару, Орк Воин. http://1imagebon.ruout2017.0729.cc.500.40.8b.f9.cd8.9.cd8.9.fcb8.9.8.pg. Костюм Сосаяки, Ассасин. http://4imagebon.ruout2017.0729.4еда57.94.886.36.6.f0b79.cb96.7-6.jpg. Костюм Цури, жрица темных эльфов. http://2imagebon.ruout2017.0729.4ed8c46.7781b65b585f53.5221jpg. Костюм Сишина, лорд-вампир, только волосы серебряные и не такие длинные. http://6imagebon.ruout2017.0729.4ed8c46.d54f98b50271cpeg. Глава 25. Сюрпризы продолжаются. Праздник продолжался. В этот вечер не было ни слизеринцев, ни рейвенкловцев, каждый стал другим. Альбус с отеческой улыбкой наблюдал за ними. Все шло хорошо, за исключением одного. Сереброволосая четверка держалась вместе, а ему это было не нужно, и Гарри отсутствовал в зале. Проклятие! Ну и как тут выждать момент, думал старик. Он давно все приготовил, даже отдал приказ одному из домовых эльфов, оставалось лишь заполучить объект, а он все не давался. Вышеупомянутая мишень тем временем весело беседовала с братьями и сестрой. Малфой же не знал, куда себя девать, ему надоели его сокурсники, в особенности те, кто восхвалял темного лорда. Драко было совсем не весело, ему придется принять клеймо, чтобы его семья осталась в живых, а служить этому чудовищу. Его бросало в дрожь от одной мысли об этом. А ведь Волдемарт стал жильцом Мэнора. Этот Сосаяки сказал, что они не за Дамблдора, но и от темного лорда не в восторге. Подумал блондин. А они помогут, Мордрит, они владеют бесполочковой магией, но и лорд тоже. Проклятие, что мне делать? Я вот не пойму. Это как надо не любить своего ребенка, чтобы одеть его в такое, подметила Цури, обратив внимание на Рона. Ну если применить на нем некоторые чары, то в таком прикиде он сойдет за зомби. Чем не хэллоуинский костюм? Пожал плечами Сосаяки. По-моему, Саяки, тут уже и чары не помогут, фыркнул Бару. Сишин молчал, косясь на преподавателей. Один Снейп сидел с угрюмым видом, показывая, что хочет убраться отсюда подальше. Амбридж же будто ждала, что кто-то из Сейкатсу нарвется на очередную запись в блокноте. Внезапно все светильники стали слабо светиться, отчего зал погрузился в полумрак. «Что это?» — взволнованно спросила Синистра, оглядываясь. «Спокойно», — отозвался Сосаяки, не понижая голоса. «Сегодня Самайн, день почитания мертвых. Ничего страшного». Просто будьте готовы к визиту призрачных гостей. Раз в год Леди Смерть отпускает некоторые души в мир живых. Они нападут, разволновалась Помана. Ну если запустить в них чем-то, то да, усмехнулась Цури. У призраков тоже есть чувства, но они не навредят никому, просто полетают да посмотрят на живых. Это души, которые не мучаются, только они имеют право ненадолго покинуть обитель смерти. Словно в подтверждение слов Сейкатсу по залу стали кружить привидения. Одно из них подлетело к хранителям и поклонилось им, затем растворилось. Директор от такого зрелища обалдел, но виду не подал, откуда он знал, что Сосаяки в процессе между гибелью и перерождением не единожды бывал в чертогах смерти и был знаком с некоторыми духами. Ученики кто со страхом, кто с восхищением взирали на привидений. «Откуда вы столько знаете?» С восторгом в голосе поинтересовался Флитвик. «Мы с уважением относимся к Леди Смерти», — ответил ему разноглазый. «Все души попадают к ней, и она решает, кто достоин покоя или перерождения, а кто обречен на муки. Она не любит нарушения цикла. Например, Полугоблин подался вперед. «Возможно, меня сочтут некромантом за такие слова», — усмехнулся младший Сейкацу. «Но отвечу, рассердить ее может многое. Жатва, не входящая в ее планы. Порабощение душ, не заслуживающих этого. Обманщики, желающие убежать от нее. Любой, кто нарушает цикл жизни и смерти, вызовет ее гнев, и на покой можно даже не рассчитывать. Ты преувеличиваешь, мой мальчик», — улыбнулся директор. «Ну-ну», — только и выдал тот, — «не стоит злить вечную леди. И вам, кажется, пора принять зелье памяти. Я, не, ваш, мальчик». Вскоре привидения исчезли, а в зале снова стало светло. Ученики зашумели, во все предыдущие Хэллоуины такого не происходило. Никто не заметил, как в такой суматохе из зала выскользнули Гермиона и Джинни, а за ними Малфой. Сейкацу переглянулись и кивнули друг другу, однако не успели они встать, как директор объявил на весь зал: «Дорогие ученики, прошу успокоиться. Несомненно, зрелище было увлекательным, такое не каждый день увидишь. Мы стали свидетелями посещения мира живых душами тех, кто давно покоится с миром. Но это не значит, что праздник прекращается. Гордости-то сколько, будто сам и вызвал призраков». Скептически посмотрел на него Бару. Никто не заметил, как один из хогвартских домовиков подкрался к Сишину сзади, резким движением глубоко вонзил ему в шею иглу и мгновенно исчез до того, как тот поморщился и потер место укола. «Отлично», — подумал старик, заметив это телодвижение. «Теперь никуда не денешься». Он не увидел, как домовик, который был вынужден подчиниться приказу, злорадно оскалился перед тем, как исчезнуть. Четверке с трудом удалось ускользнуть с праздника и добраться до своих апартаментов. Однако там их поджидал сюрприз. На полу распластался бессознательный Гарри, вот только он оказался вовсе не в человеческом облике. «Не каждый день видишь полунога полудрау». Существо имело темно-серую кожу и длинные черные волосы, пальцы рук заканчивались черными когтями, а вместо ног был длинный черный змеиный хвост. «Красавец!» — протянулся Саяки, сняв маску ассасина. «Только вот школьную форму придется покупать другую». Он указал на обрывки одежды, на наге была лишь мантия. «Мммм!» — простонал Поттер и разлепил веки. «Классные костюмы», — подметил он, увидев всю четверку. «У тебя тоже», — усмехнулся Сей, блеснув клыками. «Вот только показываться в нем на людях чревато неприятностями». «Что?» — не понял тот и попытался встать, однако увидел свои руки и потерял дар речи, затем медленно обернулся и узрел свой хвост. «Угу», — подал голос мечник, скрестив руки на груди. «Мама», — только и пискнул юноша. «Удружили тебе предки с наследиями, ничего не скажешь», — хохотнула Цури. «Вставай, змейка». Гарри попытался встать, однако с непривычки его понесло к полу, пришлось Сишину ему помогать. Его качало из стороны в сторону, пока он не нашел точку равновесия. Оглянувшись, подметил, что хвост был довольно длинный, метров 5 в длину, черный и блестящий, как обсидиан. «Могу лишь сказать, что не ты один носишь в себе наследие магического существа», — сказал Сей. «Я могу отметить половину учащихся в школе, а также вашего милейшей души Зельевара. Скорее всего, он вампир. Не удивляюсь, что так и есть», — буркнул Поттер. «Ладно, превращайся обратно». «Как?» «Загляни внутрь себя. Почувствуй себя человеком», — тихий голос Сея заставлял подчиниться. Гарри вспомнил уроки медитации с ним, закрыл глаза и сосредоточился. Через несколько минут перед сереброволосыми стоял полуобнаженный Гарри Поттер. Поняв, что он без одежды, маг закутался в мантию и покосился на Цури. «Брось, как будто я не знаю, чем мальчик отличается от девочки», — рассмеялась она. «Я же медик, мне положено знать такие вещи. Пороешься в своем сундуке, найдешь что-нибудь одеть. Благо директор на завтра устроил всем выходной, можно будет купить новую одежду». «Мне что, каждый раз без штанов оставаться при превращении?» — буркнул Поттер. «Превращение было спонтанным. Учись превращаться по желанию. Это как анимагия. Сириус ведь не остается голым, когда превращается из собаки в человека, так ведь?» — хитро посмотрел на него Саяки. «Наловчись, подключи воображение и контролируй себя, а то обернешься не в то время и не в том месте». «Понял», — кивнул юноша. «Вот и хорошо. А теперь извини, но нам пора в запретный лес, там концентрация некроэнергии повыше, чем в Хогвартсе, а она нужна для открытия портала в мир мертвых». «Зачем вам это?» — вырвалось у Гарри. «Я хочу заглянуть в гости к смерти и кое-что забрать у нее. Не боись, мне не впервой. Наши хоромы находятся на 5-м этаже, если что, и твои новые друзья тебя наверняка обыскались, мы видели, как они выходили из зала. Все, пока». С этими словами Сосаяки открыл портал, и все четверо исчезли из комнаты. «Мило», — мрачно подумал Гарри, — «контролировать себя, легко сказать. Амулет частично скрывает мою внешность, но от превращения не спрячет. Блин, за что мне все это? Искать Драко, Джинни и Гермиону долго не пришлось. Они были на полпути к гриффиндорской гостиной и ругались между собой. Повторяю, Харек, тебе в нашей гостиной нечего делать». Джинни с вызовом смотрела блондину в глаза. «И», — парировал тот, — «Малфой, вы с Гарри далеко не друзья. С чего вдруг такое рвение?» — прищурилась Грейнджер. «Вот вы где». Сзади нее появился Сосаяки. «Так и думал, что найду вас тут. Откуда?» — пискнула Уизли. «А куда еще вы могли пойти?» Насмешливо посмотрел на нее хранитель дракона и одним движением руки установил полог тишины. «Гарри пока что находится в наших апартаментах, успокойтесь». Он обратился за помощью к Ри. «С ним все хорошо?» – обеспокоенно спросила Гермиона. «Да, отоспится и на утро будет как огурчик». Не понял Драко. «В смысле, бодрым будет?» – пояснила ему рыжая. «Аристократ, блин, фыркнул Малфой. «Короче, возвращайтесь обратно. Директор еще не прекращал празднество, да и конкурс еще не был объявлен. А вы, а у нас четверых дела есть, и кончайте уже плеваться друг в друга по поводу магического статуса. Ей-богу, смотреть тошно». Саяки недовольно оглядел подростков. «Чистокровный, грязнокровка, предатель крови. Тьфу, я что, должна с уважением относиться к этому павлину?» — скривилась Уизли. «Нет, но и забывать кое о чем не стоит». Разноглазый покачал головой. «Вы все маги. Повторяю, маги. Мать магия сама решает, кто достоин ее дара. Грязнокровки не уважают традиции магического мира, а их кто-нибудь просвещал? Они попали в другой мир с другими законами и не понимают ничего. Так почему им не читают лекции, откуда взялись те или иные традиции? Молчите, а я вам отвечу. Чистокровные заснобились и не спешат снисходить до этих незнаек, вследствие чего и появляется куча таких особей, которых придушить охота. Драколюциус Малфой, вы вообще в курсе, что маглорожденные маги очищают будущие поколения чистокровных родов от проклятий? Как? — вырвалось у него. А так, яркий пример, Гарри Поттер. Брак его отца с маглорожденной очистил кровь и обнулил поколение, так что наш избранный является очищенной кровью, а не просто чистокровным. Логично. Принялась рассуждать Грейнджер. Лили Эванс все же была магом, а полукровки появляются лишь в браке мага и простого человека, или магического существа, — усмехнулся Сейкацу. «Вспоминайте профессора Флитвика, у него в предках гоблины отметились, но не суть». «Стоп», — осенила Драко. «Если Поттер чистокровный, то какого дементора он жил у маглов? А это вы спрашиваете у нашего директора, который объявил себя его магическим опекуном. Вот только вы в лучшем случае получите обливейт, а в худшем – аваду в спину». Съязвился Саяки. «Не лезьте в это дело, Дамблдор и Волдеморт, наша забота. В худшем случае вмешаются магические спецслужбы других стран, и тогда магическую Британию разорвут на тряпочки, и вашего темного лорда пришибут и не заметят. Уж поверьте, за 4 года мы выяснили, что происходит в мире». «Бейрер», — поежилась Джинни. «Во-во», — поддакнул Сереброволосый. «Кстати, Малфой, я на память не жалуюсь, так что поговорим завтра вечером. Хочешь, можешь с ней поприхватить. Я полагаю, ему тоже есть чем поделиться, не так ли?» — прищурился он. «Возвращайтесь обратно в зал, пока вас не хватились». Уговаривать ребят не пришлось. Саяки проводил их взглядом и телепортировался. Он не сомневался в том, что узнает много интересного в разговоре с младшим Малфоем и мрачным Зельеваром, ведь Сейшин четко ощущал от него темную магию, причем исходила она, как ни странно, от его левой руки. А пока необходимо было отправиться в запретный лес и открыть портал в чертоге смерти, чтобы забрать оттуда часть души темного лорда. Глава 26. Кусочек мозаики. Хранители даже переодеваться не стали и в костюмах так и телепортировались в запретный лес. Оказавшись на месте, принялись прямо на земле чертить пентаграмму, затем наложили щиты и встали в круг. Произнеся заклинание на эльфийском, они стали посылать свою магию в центр пентаграммы. Через несколько секунд земля в том месте провалилась в темно-зеленую бездну. «Ну, я пошел, не поминайте лихом», — шутливо козырнулся Саяки и прыгнул в портал. Остальные лишь вздохнули и разбрелись, но за пределы щита не выходили. Сейшин же про себя гадал, что его могло уколоть в шею. Решив пока ничего не говорить, он про себя решил самостоятельно позже выяснить, хотя и знал, что Саяки снова ему устроит словесную взбучку. При мысли о младшем братишке Сей слабо улыбнулся, все же приятно, когда за тебя волнуются. Бррр, тут даже мне не по себе, проворчал младший Сей к отцу и обернулся драконом. Чертоги смерти представляли собой весьма мрачное зрелище, сухие и скрюченные деревья, сухая потрескавшаяся земля, могилы и куча призраков. Были свободные, но встречались и закованные в кандалы и пыточные устройства, мученики. От серебряного дракона они держались подальше. Не пугай детишек. Перед летящим ящером внезапно материализовалась женская фигура в черном балахоне. Вечная леди. Дракон уважительно склонил перед ней голову. Женщину с длинными черными волосами можно было назвать красивой, если бы не бледная, как полотно, кожа да глаза, в которых затаилась черная бездна. Любой другой, заглянувший в озера, казалось, чистой тьмы, уже бы давно удрал подальше от их обладательницы. «Не скажу, что меня не забавляют твои вечные ускользания от меня», — усмехнулась смерть. «С вами, хранителями, весело. Но ты явно не просто так заявился в мою скромную обитель, Сейкатсу Сасаяки. Мой аватар тебя немного недолюбливает. Я умудрился сбежать от него несколько раз», — усмехнулся разноглазый. «Но вы правы, мне кое-что нужно. Не соизволите ли вы мне ответить? Госпожа, у вас в чертогах случайно не летает маленький такой кусочек души?» «А да», — оскалилась женщина, отчего Саяки немного струхнул, но вида не подал. «Смерти не боятся лишь психи и те, кому нечего терять. Есть тут такой сгусточек, мерзость, расколоть собственную душу. Такие смертные меня забавляют и одновременно злят своим невежеством. Могу я избавить вас от присутствия этого паразита? Забирай. И чтобы я этой дряни здесь больше не видела». На заднем дворе летает. Саяки, так и не выйдя из драконьего облика, извлек из пространственного кармана кристалл духа и полетел к заднему двору дворца. Искомый кусок души нашелся быстро, черный сгусток летал туда-сюда, словно маялся от безделья. Сейкатсу использовал элемент внезапности и быстро поймал сгусток в кристалл, затем улетел обратно к порталу. Смерть, проводив его взглядом, усмехнулась. Мальчик шустрый, дерзкий и наглый, нашел же способ жить вечно. Хотя в процессе перерождения хранителям доводится бывать в ее чертогах, пока их тела не начнут восстанавливаться в цитадели на перекрестке. А этот мальчишка явно не боялся ее так сильно, как остальные, даже расположил к себе несколько духов. Правда, с одной душой в своей обители смерть так и не определилась до сих пор. Призрак не горел желанием ни реинкарнироваться, ни уходить на покой, но и не мешал никому, стараясь быть просто пустым местом. Женщина, вспомнив этого духа, лишь хмыкнула. Он мучается виной, которая сильнее вины одного из этих сереброволосых хранителей завесы, но помогать ему загладить ее она не стала. Интересно, когда он решится сделать шаг. Впрочем, его проблемы. Захочет обратиться, если найдет в себе силы простить самого себя. Подумала смерть и улетела в свой дворец. А этот темный мальчик интересный, справедливый, мстительный, жесткий. Идеальные качества для моего жреца. Сириусу не спалось. Уже несколько дней прошло с тех пор, как он послушался Саяки и перекрыл доступ всем членам Ордена Феникса, кроме Гарри. Кричер был на седьмом небе от счастья от такого решения и пробубнил себе под нос, что еще не все потеряно. Однако Блэк про себя решил, что слишком уж поспешил выгнать весь Орден, в том числе и Дамблдора. Патронус Сосаяки застал его ночью, когда он уже клевал носом, поэтому и поверил быстро. Возможно, решение было слишком уж поспешным, пробормотал мужчина. «Не скажи», — отозвался портрет Вальбурги. Та сидела в кресле и обмахивалась веером. «Вы, как всегда, матушка, для вас все грязнокровки», — огрызнулся Сириус. «Я не об этом». Женщина печально посмотрела на сына. «Вспомни, эти странные ребята тебе помогли, в отличие от твоего разлюбезного директора. Привели мозги в порядок, оправдали, наказали вора, помогли с уборкой. Хотя я считаю, что для леди это унизительная работа». Поморщилась она. «А я уважаю Цури, она не боится запачкать руки», — ухмыльнулся Блэк. «Они не люди», — тихо сказала Вальбурга. Сириус мигом потерял все веселье и уставился на портрет. «О чем вы, мама?» — осторожно спросил он. «Их глаза. У людей в гневе зрачки не вытягиваются в вертикальные. Если рефлексы еще можно объяснить тренировками в детстве, то такой феномен, никак, на волшебство не спишешь. И их магия. Спроси Кричера, он чувствует такое. По его словам, для них соперником по магической силе может быть разве что лишь сам Мерлин. Помнишь ведь, когда этот мальчик придавил его магией. Так он использовал лишь малую часть своей силы. Они, что-то большее, сын, не просто боевые маги и чистокровные. И ваш директор совершает ошибку, играя с ими. У их младшенького взрывной характер, но самое страшное, это когда он его не показывает. Под это определение подходит фраза «сидеть на пороховой бочке и самому держать спичку», то есть его в конце концов выведут из себя, ошарашенно пробормотал Сириус, и будет большой бум, именно. «Я знаю, что ты бунтарь, Сириус, но в кои-то веки послушай меня», вздохнула леди Блэк, «не ссорься с ними, я умею оценивать людей и их качества, вот и сделала такие выводы, а по поводу этого вашего ордена...» Эти четверо тебе когда-нибудь врали? Некоторая паранойя полезна для жизни. Дождись от этого мальчика вести и поговори с ним. Хорошо, мама. Кивнул Блэк и ушел, про себя надеясь, что Саеки ему объяснит, чем конкретно вызван его приказ заблокировать дом для всех членов ордена и почему именно для них. Тем временем в запретном лесу Сишин, Цури и Бару уже начали беспокоиться, хранитель хранителем, а со смертью игры плохи, она может и обозлиться на то, что ее так ловко провели и нашли способ жить вечно, пусть и с собственными жертвами. «Ну что, братец?» — поинтересовалась у Сосаикири, когда он в облике дракона вылетел из портала и тот захлопнулся, оставив лишь яму на земле. Пентаграмма исчезла, будто ее и не было. «Лучше не спрашивай», — вздохнул тот, бросил сестре кристалл и превратился в человека. «Мрачное местечко, и это я слышу от темного мага», — хохотнул Бару. «Что ж, мы имеем уже три куска пазла, именуемого душой Томаса Марвела Риддла. Так, да, не стал отрицать разноглазый. Леди Смерть зла на него, и это еще мягко сказано. Не удивлен», — хмыкнул Сишин. «Возвращаемся, ага, тут больше делать нечего». С этими словами Саеки открыл портал и четверка переместилась в свои апартаменты. Гарри остался там и смотрел уже третий сон. Гнать его не стали, тем более он спал на диване, а не занял одну из их кроватей. Сереброволосые решили проверить, как проходит бал маскарад, и попали как раз в момент проведения конкурса костюмов. «Спорим, ты выиграешь?» Бару шутливо пихнул себя в бок, однако тут же схлопотал толчок локтем в солнечное сплетение. «С чего ты взял?» — шепотом спросил тот. «Может, это будешь ты? Орк из тебя вышел хоть куда, а из тебя — вполне себе красавчик-вампир». «Цыц!» — шикнул на них Саяки, посмотрев на Дамблдора. Подавил желание засунуть ему в рот лимон целиком, слишком он радостно выглядел. «Моя паранойя вопит благим матом», — подумал парень. Празднование Хэллоуина закончилось очень поздно ночью, так что утром никого из учеников нельзя было добудиться. Правда, ранние пташки пересилили себя и отправились на утреннюю физкультуру, вызвав одобрение со стороны Бару. Еще не все потеряно. Остаток бала прошел занимательно. Из девушек в конкурсе костюмов победила Дафна Гринграсс в образе Дриады, а из парней, как ни странно, Сишин. Мечник над ним потом подшучивал в стиле «я же говорил тебе», а с ней утром отправился к Волдеморту на ковер. При виде полурептилии его внутри передернуло от отвращения. «Какие новости, Северус?» – прошипел Редбл, поглаживая ногини по голове. «Все по-прежнему, мой лорд». Тот опустился на одно колено перед ним. «Дамблдор только воду мутит и по существу ничего не говорит, как всегда», — ухмыльнулся Волдеморт. «Хорошо. Что скажешь про тех четверых учителей? Они странные, мой лорд. Кажется, им вообще плевать на то, что происходит в нашей стране, и Дамблдора они недолюбливают. Объясни. Все просто. Они будто сдерживаются от того, чтобы убить его на месте», — объяснил Зельевар, после чего Редбл быстро подошел к нему и заглянул ему в глаза, пробиваясь сквозь щиты на разуме, и увидел, как на очередном учительском собрании в кабинете директора Сосаяки, сидя на неудобном стуле, сдерживал злость. Об этом свидетельствовали его поджатые губы да его рука, сжатая в кулак, по которой пробегали крошечные искры. Мальчишка сохранял надменно недовольное выражение лица, свойственное аристократам. «Хаэм», — только и сказал Волдеморт, отпустив Снейпа. «Интересно, мой лорд, двое из них тогда убили множество наших людей в косом переулке», — прохрипел Зельевар, по мозгам ему здорово вломило. «Несса нас, несса него», — рассмеялся маг. «Если не составим их нам подчиняться, то уничтожим. Но сперва подождем, что они предпримут против Дамблдора. Кстати, в пророке статья была с забавной. Камушек в огород нашего уважаемого директора, но оставим это. Что с мальчишкой Поттером? Он изменился за это лето, мой лорд, и дело не во внешности. Он окончательно поссорился с Уизли на прошлой неделе, хотя с девчонкой остался в хороших отношениях. Предатели крови, с отвращением выплюнул Волдемарт. Нищего избавимся, говоришь, и сменился. Интересно, что на него повлияло? Не знаю, мой лорд, он вообще никому не говорит об этом, будто дал непреложный обет. Но мне самому интересно. Я наткнулся на мощный блок у него в голове, хотя точно знаю, что ему неоткуда взяться у мальчишки. Устный, приказал Северусу темный лорд. Свободен. Зельевар поклонился и покинул зал. Однако ему хотелось узнать, что изменило Поттера, отнюдь не по приказу Волдемарта, а из собственного любопытства. Да и то, как на защиту мальчишки бросились те сейкацу. Снейп машинально потянулся к горлу, помнил, как задыхался. И ведь все произошло так внезапно, еще и без единого звука. Невербальное бесполочковое, этот Бару ведь прямо намекнул на Сейшина, только он был похож на женщину и являлся магом-воздушником. Несложно догадаться, что ему банально перекрыли кислород. Слишком мало информации, подумал Северус. И чего они вцепились в Поттера? Сомневаюсь, что они сами все расскажут. День выдался нелегкий, и если кто-то отдыхал и веселился, то были и такие, кто напросился на дополнительные занятия. Как ни странно, больше всех поработать пришлось именно со Саяки. К нему напросились все курсы с 1 по 4, причем гриффиндорцев было очень мало, среди них обнаружились близнецы Уизли. Семикурсники тоже были. Цури, Сейшин и Бару тоже не остались без работы, как и половина преподавательского состава. Сереброволосые давали ответы на вопросы учеников максимально четко и подробно, заодно сглаживая углы между факультетами. Поддерживали их Флитвик и Спраут, остальные держались в нейтралитете. Амбридж злилась и все пыталась найти компромат на них и Гарри. Вот только зеленоглазый маг не горел желанием ввязываться в словесные дебаты с этой женщиной, так как ему было противно даже слышать ее. Даже ее присутствие в дуэльном клубе, где ученики демонстрировали выученные заклинания, он с трудом терпел. Оказалось, не только он, кураторство над клубом взял на себя Сосаяки. «Мисс Амбридж, если вам в тягость находиться среди будущих отличных магов, вас никто не держит», — ледяным тоном произнес Сейкацу, как только она фыркнула на очередной выпад какого-то третьекурсника Ривенклавца, пославшего заклинание в луну Лавгуд, а та выставила щит. «Мистер Сейкацу, вы детей что, к войне готовите?» Парня покоробило от такого обращения к себе. Он предпочитал обращение по имени. «Я хочу, чтобы они защищали себя и других по возможности», — процедил он сквозь зубы, а ученики притихли в ожидании шоу, успели узнать, какой у Саяки характер. «Не ваше дело, чему я их учу, даже темной маги», — улыбнулась Долорес, а Сейкацу понял, что можно сделать в таком случае, все же хитрость в нем присутствовала. «Даже темной маги», — хищно улыбнулся он. «На самом деле мне плевать, какая магия, светлая, темная или серо-буро-малиновая в горошке и полосочки. Магия, она и есть магия. Как представитель министерства, я буду вынуждена доложить об этом господину Фаджу. Непросительные заклятия нельзя применять». Амбридж беспардонно перебил все тот же Сосаяки. «Детишки, я разве демонстрировал вам Аваду или Круция, как это проделывал мистер Грюм в прошлом году?» Сосаяки во весь голос поинтересовался у учеников. Ответом стало многохоровое «нет, ваат». «И нет, я никого тут не гипнотизировал и не подчинял, потому что нет ничего хуже, чем стать марионеткой в чужих руках. Я это отлично понимаю. Вас подчиняли?» — ахнула какая-то пятикурсница с Хаффлпаффа. «Нет, но пытались и обломали зубы», — покачал головой Сейкацу. «Я природный экклюмент, ментальный защитник. Мой разум принадлежит только мне. Могу поклясться своей магией, что так оно и есть. А что касается вашего министра...» Тут он стал медленно подходить к Долорес, а та попятилась. «Чихал я на ваше трусливое министерство, которое только и делает, что издает всякие дебильные, прошу прощения у дам, законы, да наезжает на детей», — заявил он, отчего все выпали в осадок. «Не смейте так говорить», — взвизгнул Амбридж, рассердившись. «А что, неправду сказал?» — оскалился хранитель-дракон. «Ущемляете права магов, запрещаете знания, способные не только убить, но и спасти, притесняете магических существ. Этим тварям не место среди нас», — заявила женщина. Гарри стиснул зубы, он ведь сам стал магическим существом, да и четверка Сейкацу по сути ими же и является. «Да вы, маман, расистка», — оскал на лице Саяки стал пугающим. «Вы вообще знаете, что эти, как вы выразились, твари не дают магии исчезнуть из вашего мира. И то, что они жили еще до того, как люди перестали в пещерах ютиться. Светлые и темные эльфы, дриады, вампиры, истинные оборотни, а не то убожество, которые представляют собой Фенрир Сивый и его шайка Лейка, ноги, орки, нимфы, вейлы, драконы. Перечислять я могу долго, но драконы неразумны. Непонимающе пискнула какая-то третьекурсница с барсучьего факультета. Я не про нынешних ящеров, а про разумных драконов. Они делились своей кровью с теми, кого считали достойными нести в себе их дар. Увы, они давно покинули этот мир, оставив после себя своих неразумных детишек, у которых лишь инстинкты и остались, объяснил разноглазый. Все это бред, заявил Эмбридж. Энда, тяжелый случай, не поддающийся лечению, вздохнулся Саяки. Тут бы хорошие средства от головы, но, увы, топора с собой не ношу. Он с виноватым видом развел руками. Да как вы смеете, я сейчас же доложу об этом министру. Вперед, парень безразлично пожал плечами. Могу попросить братца придать вам ускорение в виде попутного ветра в спину. Долорес, задыхаясь от возмущения, под насмешливым взглядом ненавистного седоволосого мальчишки вылетела из помещения быстрее стрелы, а дети хихикали, им понравилось, как эту жабу макнули в грязь. Долорес недолюбливали в школе, но сделать ничего не могли. Хотя Фред и Джордж Уизли уже в уме прокручивали план по избавлению школы от этой министерской сотрудницы, которая всем печенки проела. Мда, еще вопрос о том, кто тут на самом деле предатель крови. Хмыкнулся Яки, не понижая голоса. В смысле, не понял кто-то, а Джин не поджала губы. Неприятное прозвище ее семьи ее тяготило, хоть она и не показывала этого. Вы вообще знаете, кто они такие? Сейкатсу насмешливо посмотрел на учеников. Конечно, это те, кто водится с маглами. Фыркнул какой-то слизеринец. Ха-ха-ха, ой не могу. Расхохотался Сосаяки. В таком случае процентов 90 населения Европы можно считать предателями крови, ведь они тесно сотрудничают с маглами и имеют в их мире бизнес. Разве что они не машут палочками и не орут о том, что являются магами. Услышь вас какой-нибудь француз, немец или русский, так на смех бы поднял и был бы прав. И вообще, есть общины, где маги и маглы мирно сосуществуют и знают о таком соседстве, просто молчат. Глядя на вопросительные лица, Саяки мысленно вздохнул. Работы полно и выбивать закостенелости будет очень долго и муторно, однако до вечера ему необходимо было освободиться, чтобы поговорить с Дракомалфоем. Вот только проблемы только начинались. Никто не знал, что в дальнем конце подземелья в пустом помещении Грюм закончил обустраивать темно-магическую ловушку. «Ох, не нравится мне это!» – пробурчал старый Аврор, колдуя над стенами. «Доиграешься ты, Альбус, печенкой чую, доиграешься. Как 40, летишь и хватаешь все, что блестит. Проще было бы авадой запустить в каждого из них». Глава 27. Вечер неприятностей. Вечер наступил незаметно. Казалось, что всего 5 минут назад снаружи еще было светло. Сосаяки отловил Дракомалфоя в коридоре в компании Крэбба и Гайла. Придавив парней жаждой крови, он кивком прогнал телохранителей блондина, оставшись с ним один на один. «Зовем Северуса», – деловито усмехнулся он. Драко, сглотнув, кивнул и пошел вслед за Сосаяки. Сейкатсу пришел вовремя, Зельевар только что вернулся в свои апартаменты. «Привет, Снейп», – оскалился парень. «А я уж думал, что придется тебя искать по всему Хогвартсу. Чем обязан такому неожиданному визиту?» Северус сохранял каменное выражение лица, заметив, что рядом с сереброволосым мнется его крестник. «Поболтать, чаем угощай, Драко, а я обойдусь, ты же Зельевар, а мне не улыбается потом клянчить у сестры противоядие. С тебя станется», — честно отчеканил разноглазый. «И аристократические заморочки оставь за дверью, меня от них тошнит, наглец», — хмыкнул брюнет, заметив, что сереброволосый умастился в кресле и пересматривает непроверенные эссе. «Спорить не буду», — тот пожал плечами. «Эндя, а я наивно полагал, что только у меня там неучи», — пробубнил он, вглядываясь в пергаменты. «Тролль, тролль, отвратительно. Чудно, блин». Он с презрительным видом махнул рукой, попутно накладывая чары конфиденциальности. «Вы сюда пришли оценивать знания безмозглых учеников в зельеварении, усни поначалу иссякать терпение». «Надо же, безмозглых», — фыркнул Сейкатсу. «У вас склероз, или вы забыли, что это ученики школы, а не подмастерья в гильдии? В школе получают знания, а их надо еще правильно подать, чтобы предмет не был скучным или ненавистным. Яркий пример. Пришел в школу маглорожденный, который в зельях не бум-бум, как говорится, а ему вместо объяснений, почему не надо делать так и этак, орут, что он тупой, как шляпка гвоздя. Пока я здесь преподаватель, я имею полное право подать жалобу на коллегу по работе. И никакой Малфой вам не поможет, мы птички куда высшего полета, чем он. Съязвил он, затем тяжело вздохнул. Да, Салазар вас бы на ингредиенты пустил, перед этим содрав три шкуры. Это же надо, так испоганить важный для жизни и здоровья предмет. Салазар, Слизерин, не поверил Северус. А да, милейший души человек и очень опасный темный маг. Ваш змееподобный уродец ему в подметке не годится. На лице Сосаяки, который подпер голову одной рукой, расцвела наглая улыбка. Ну и довольно знаменитый Зельевар, ратующий за равенство магов на сильнейших. Но он же умер давно, вырвалась у драка. Ну-у-у-у. Протянул Сосаяки, не убирая ухмылку. Снейп нахмурился и попробовал проникнуть в сознание парня, однако наткнулся на глухую стену. Внезапно она исчезла, погрузив профессора в темноту, а через секунду его вышвырнуло из сознания, перед этим он увидел ухмыляющуюся рожицу какой-то синей жабы. «Профессор, не испытывайте судьбу и не лезьте в мозги ментальных защитников», предупредил его Саяки, насмешливо приподняв бровь. Он был прекрасно осведомлен о том, на что именно наткнулся Снейп, сам же считал синего лягушонка смешным, как и губку Боба. «А ведь я мог и не эту зверушку отправить к вам, оставь теневых пантер, и занимали бы вы соседнюю с лангбактомами палату в Святом Мунга, лежа на койке в состоянии овоща. Старичок вас явно не предупредил о том, что в школе преподает диковинный зверь, то есть я. Кто вы такой?» Отдышавшись, спросил Северус. «Сейкатсу Сосаяки», — ответило это чудо. «Борец против вашего йога-лордика и его шавок. Малфой, не думай, что я про тебя забыл. Так как вы с Гарри более-менее нормально общаетесь, я не позволю, чтобы ты из страха сдал его больному на всю голову магу. Так что в твоих же интересах рассказать о том, где он находится. Ничего не дается просто так», — протянул Снейп. «Да я уж догадался», — усмехнулся Сосаяки. «Вот только сейчас не тот случай. Мне кажется, что возможность обрести свободу и больше не трястись в страхе ценится довольно высоко. Не так ли, блондинчик?» Он пристально посмотрел на Драка. Какой-то полукровка, решивший стать всемогущим, поставил на колени аристократов и заставил их трястись. Как же обмельчали маги Британии. Точно надо дать наводку немцам, пусть пройдутся тут огнем и мечом и уберут бардак. Или, тут он гаденько ухмыльнулся, вскрыть завесу, а потом провести зачистку. А директор, Малфой был не жив, не мертв, количество выпущенной жажды крови Сосаяки заставляло дрожать даже сильнее, чем присутствие темного лорда, да и сам парень был темным. «Отправиться к вечной леди», — последовал ответ. «Вариантов много, но самый верный – устроить в завесе прорыв и впустить в Британию сотни темных тварей, которые опустошат всю страну. А там потихоньку зарубежные маги подтянутся, наведут тут порядок и установят свои правила. Чего вы от нас хотите?» Северус взял себя в руки. «Вот теперь пойдет другая песня». Довольно протянул разноглазый, и оба слизеринца вздрогнули, когда радужка его видимого глаза увеличилась, а зрачок вытянулся. «Расскажите мне все, что знаете про вашего темного лорда Волдеморта». Ничто не предвещало неприятностей, кроме паранойи Сосаяки. Сишин почувствовал недомогание ближе к полуночи, шея, куда его укололи, стала сильно болеть. Внезапно его выдернуло в неизвестное место, а спустя мгновение он закричал от сильной боли, прожигающей его тело. Грюм смотрел на то, как запертый в черно-сине-зеленую сферу парень бьется в конвульсиях, как от Круциатуса, и про себя хмыкнул. Дамблдор был прав, этот сопляк очень плохо переносит темную магию. «Он готов», — произнес Аврор, глядя на вошедшего директора. Тот задумчиво погладил бороду, посмотрев на бессознательного сереброволосого юношу. Сам Аластер скривился, уж больно Сейшин смазливый, такого бы в бордель отправить, вот владелица выручка была бы. «Отлично», — произнес Альбус. «И что ты будешь с ним делать?» «Успокойся, я все продумал. Мне нужны его магические силы». С этими словами он взмахнул палочкой. Сия подвесила в воздухе и заключила в темно-фиолетовый кокон, однако внутри он пришел в себя и из-под полуопущенных век осматривался. «А нет», — подумал он, увидев Дамблдора и Грюма, — «нужно убираться отсюда». «Черт, больно-то как. Ну заберешь ты у него магию, и что дальше?» — фыркнул Аврор, неприязненно глядя на среднего сейкатсу. «У тебя же остались связи», — улыбнулся старик. «Устрой его куда-нибудь, а с его родственниками я поговорю. Самоубийца», — подумал Сей. Саяки ведь не дурак, все узнает. Пфф, да на ум только бордель приходит, пускай там ублажает клиентов. Прорычал Аластер. Зачем же так жестоко с мальчиком? У меня побудет. Как раз проведу привязку, послушным будет. Чего? Ну уж нет, не дамся. С этой мыслью Сишин стал собирать магию внутри себя. Сделать это было непросто, кокон обжигал тьмой, к тому же его сильно тошнило, а голова шла кругом. Его глаза ярко засветились голубым свечением, парень сгруппировался и, резко выпрямившись, высвободил магию. Стены покрылись трещинами, кокон исчез, Грюма и Дамблдора приложила о стены. Защитный контур от магического взрыва исчез. Сей упал на колени, пытаясь отдышаться, и осмотрелся, единственным выходом была дверь. Альбус пришел в себя и увидел, как парень превращается в гепарда, с разбегу вышибает пол двери и убегает из ловушки. Никто не видел, как на полу сиротливо осталась лежать тонкая серебряная игла, которая при превращении Сишина в животное выпала из его тела. Как он это сделал? Подумал старик. Отсюда же невозможно вырваться. Ни один маг не способен выбраться из кокона нежизни. Проклятие, все на смарку. Нужно стереть ему память, но сперва его надо найти. Сей мчался, куда глаза глядят. Подземелья ему были знакомы, значит он в Хогвартсе. Свернув за угол, он превратился в человека и сполз по стене на пол, затем перевел дыхание. Как я вообще там оказался? Хотя стоп, чувство протаскивания через узкую трубу свойственно применению порт-ключа. Тот укол осенило его. Наверняка что-то мне под кожу всунули. Ладно, разберемся, сейчас нужно убираться отсюда. Чувствовал себя Сишин очень плохо. Помимо головокружения и тошноты добавился еще и сильный жар. Парень чувствовал, что челка прилипла к его лбу. Темное заклинание, которым его поймали и удерживали, высасывая магию, оказалось очень сильным, небось какое-нибудь родовое. Однако оставаться на месте нельзя было, так что он снова превратился в гепарда и припустил с места. Вовремя, в тот коридор уже ковылял Дамблдор, не ожидавший, что получит отпор от, казалось, самого слабого из четверки. Как оказалось, зря не ожидал, магический выброс оказался очень мощным, раз так легко смел все щиты и заклинания пиявки. И куда он сбежал? А, ну конечно, небось к своим братьям и сестре. Куда же еще он мог сбежать? Подумал Альбус и направился на пятый этаж, где проживала четверка. Сишин, будучи гепардом, примчался туда намного быстрее, едва не снеся дверь. Ри и Бару аж вскочили при виде среднего Сейкацу, который уже начал превращаться в человека. Выглядел он очень плохо, еле держался на ногах, под глазами залегли круги, сам он побледнел, явно держался на одном адреналине. Ко всему прочему у него на лбу красовался большой синяк, который уже начал рассасываться, дверь на свободу ему пришлось на бегу выбивать лбом. «Что это с тобой, принцесса?» – ошарашенно спросил мечник. «Заприте дверь, быстро!» – прохрипел Сей и упал на колени. Девушка мигом исполнила его просьбу, еще и дополнительные щиты навесила. «Дай мне, пустой флакон, пожалуйста!» «Что ты?» – сероглазый не договорил. Сей у него на глазах извлек воспоминание и поместил его во флакон. «Дамблдор, порт-ключ, ловушка!» Только и выдал он прежде, чем упасть в обморок, охранитель-волк его успел подхватить. «Я с него шкуру спущу, как только он перестанет быть нам нужен», — прорычала Цури, закупорив флакон. «Старый ублюдок!» Леди не пристала ругаться, усмехнулся Бару, хотя при виде мертвецки бледного Сишина ему было совсем не смешно. «Отстань, оставь его Саяки, у него фантазия богатая, хм, ладно, клади его на диван». Будем проверять его состояние. Результаты обследования Цури не понравились, слишком мощное заклинание было. Внутренний источник магии был заражен проклятием. У Сишина был очень сильный жар, его лихорадило. Девушка нахмурилась, он несколько дней не сможет встать на ноги, пока его внутренний источник не очистится от темной магии, но мучиться будет. Этакую своеобразную аллергию на проклятие хранители для себя открыли довольно давно. Точно так же Сосаяки реагировал на светлую магию, зато темная для него была не страшнее простого чиха от перца в носу. «Мне вот интересно, а где это наш великий светлый откопал такое темное заклинание?» Протянул мечник, вливая в себя целебную магию и облегчая его состояние. Сделать это было непросто, он трясся и метался в бреду. «Спер небось», — скривилась целительница. «Если Саяки об этом узнает, то старичок не доживет до Нового года. Хотя он и так узнает. Придется просто потушить фитиль, пока не бабахнуло. Нам бы еще с той министерской дамочкой разобраться. Поморщился хранитель волк. Она меня достала по самые гланды. Разберемся. Подстроить тут несчастный случай. Раз плюнуть, лестницы тут капризные, знаешь ли. Но сперва сей. Не люблю смотреть на мучения своих. Дамблдора ребята так и не пустили в свои апартаменты, хотя директор и пытался к ним войти. Они его просто проигнорировали. Старик ушел ни с чем. Те же гадали про себя, как им вести себя с ним. Вернувшегося Саяки после новостей о том, что случилось с его братом, пришлось крепко держать Бару. Разноглазый садист рвался прямо сейчас убивать Дамблдора. Остудило его высказывание о том, что его приспешники начнут мстить за своего идола и будет только хуже. Пусть лучше отдел тайн заполучит новую информацию, которой можно будет прижать ушлого старика. Только это и удержало Саяки от порыва использовать Альбуса в качестве подопытного материала в некромантии. Да и беседа с Дракой и Северусом принесла некоторые плоды. Теперь он знал, где находится Волдеморт, а рассказать о беседе они не смогут никому. Чары конфиденциальности не позволит, да и у него, как у чисто магического существа, они получились не слабыми. Вот Сал обрадуется встрече с родственничком, подумал младший Сейкацу, падая на свою кровать. Не все же мне разбираться с дерьмом, а завтра ночью навещу Блэка. Примечание к части. Если кто не знает, это Кризи Фрог, смешная синяя лягушка в каске. Глава 28. Узы. Сосаяки ночью не мог ни глаз сомкнуть, ни делом заняться. Все его мысли возвращались к Сейшину, серьезно пострадавшему от темно-магической ловушки. Приняв решение, он отправился к брату. При виде бледного Сосаяки стиснул кулаки и сжал губы, проклиная старика, затем быстрым шагом подошел к дивану и сел, умастив голову брата у себя на коленях. Саяки, тихий хриплый голос заставил младшего Сейкацу посмотреть в глаза его обладателю. Тот медленно и тяжело дышал, лихорадка даже не думала его покидать, к тому же ему явно было больно. Бледный, как сама смерть, мрачно подумал Саяки. Как тогда, после того ранения, когда я предложил отдать свою кровь? Черт, не хочу это вспоминать. Братец, я предлагаю ускорить твое выздоровление. Не хочу видеть, как ты мучаешься. Тихо произнес Саяки и положил правую ладонь ему на солнечное сплетение. Идея заключалась в том, чтобы синхронизироваться с его источником магии и оттянуть на себя заражение. А поскольку Саяки сам был темным, то и проклятие не могло ему навредить таким образом. Что ж, поехали. Решил разноглазый и сосредоточился. Его магия проникла в тело Сейшина прямо в магическое ядро. Не встретив сопротивления, Сей полностью доверял своему брату, так что его магия тоже не воспротивилась. Очищение заняло около получаса. Все это время за братьями наблюдала Цури. Да уж, им можно позавидовать. Вот что значит настоящая братская связь, подумала девушка, глядя на то, как Сосаяки очищает от проклятия магическое ядро Сейшина. Правая рука лидера четверки была объята черной дымкой. Свет и тьма неотделимы, как и эти двое. Я правильно думаю, что в списке демоненка из нас троих Сей занимает первое место, я, второе, Абару, третье. Ри, подглядывать нехорошо. Из раздумий ее вывел голос вышеупомянутого разноглазого парня. Ну вы же тут не занимаетесь ничем таким неприличным. Улыбнулась она и подошла к ним. Что ты делал? Соединился с его источником и избавил от темной магии. Тихо ответил он, перебирая волосы Сейшина и не отпуская его. Но ядро должно само восстановиться. Сейчас он очень слаб. Я даже не знала, что ты так можешь. Хмыкнула целительница. Да уж, котенок уже не такой бледный, что аж страшно становилось при одном взгляде на него. Да и лихорадка спала. Подумала она, глядя на Сея. Тот уже спал. Подыскал такую плюшку в библиотеке перекрестка и выучил на всякий пожарный. Там куча таких нюансов, что даже при всем желании не забудешь. С тобой и Бару я тоже могу синхронизироваться и подсоединяться к вашим источникам, но это потому, что мы с вами связаны, так что посторонние обломятся. Усмехнулся младший Сейкацу. Я даже к магическому ядру Гарри не подсоединюсь, так как он мне не родственник и вообще никак со мной не связан. Мы же четверо связаны, как семья. Честно говоря, я в первый раз испытывал этот трюк с отбиранием чужеродной темной магии. Признался он, это все равно, что приложить пиявку, чтобы она высосала кровь и очистила ее. Хорошо, что сработало. Что ж, благодаря тебе он встанет на ноги через 2-3 дня. Подвела итог Цури. Остаешься? Да, я хочу побыть с братом. Последовал тихий ответ. Я знаю, что из-за того, что мы стали хранителями, я не потеряю никого из вас, но смотреть на мучения тех, кто мне дорог, это невыносимая пытка, лишний повод уничтожить тех, кто причиняет боль моим людям». Под конец прошипел он, глядя на сестру из-под лобья, та кивнула и ушла к себе. Чтобы не болтали про Саяки, садист, сумасшедший, из чади ада, ему не чуждо ничто человеческое, подумал Ри. Он предан нам, любит нас, пожертвует собой ради нас, он наш брат. Утром за завтраком директор сделал объявление о том, что на неопределенный срок занятия по магии стихии отменяются. Саяки, Ри и Бару хмуро смотрели на Дамблдора, после чего лидер Сейкатсу, как только старик закончил речь, встал с места и произнес: «Хочу от себя добавить, ученики, что мой брат вернется в строй через несколько дней. До тех пор, да, занятий не будет, однако материал никуда не денется и Сейшин будет спрашивать по полной. Так что вам лучше не забывать про этот предмет. Запросто обращайтесь ко мне, Бару или Цури, мы тоже маги-стихийники и в этой области разбираемся не хуже нашего братца. Позвольте спросить», — с места поднялся семикурсник Ривенкловец. «Разрешаю», — кивнул Саяки. «А что с ним случилось?» «А просто в школе нашелся один любитель темной магии. Сей угодил под проклятие, вот и лечим. Но почему бы не обратиться к мадам Памфри?» «Не в этом случае. Еще вопросы есть?» «Нет». Студент сел обратно на свое место, как и со Саяки. Тот стал лихорадочно думать, как ему лишний раз обезопасить Сея. На ум приходил лишь фамильяр. Вот только где взять такого, кто бы подошел хранителю, он не знал. Лишь чей-то дух подходил на эту роль. Долорес тем временем ликовала, один из этих иностранцев выбыл из игры, пусть и на время. Вот только ни Ри, ни Бару не забыли свои планы на нее. Как только завтрак закончился, зал опустел, скоро начнутся занятия. Однако у мечника было много свободного времени по вечерам, так как физподготовка в основном проводилась утром и днем. Его планы на Амбридж обломался Саяки, отведя его в угол и набросив полог тишины. «Бару, есть дело», — прямо сказал разноглазый. «Мне Ири некогда, а Сей, сам понимаешь, пока прикован к постели. Чего надо, братишка? Тебе не понравится, говорю сразу. Прогуляйся к вечной леди». «Ты что, сдурел?» — сероглазый посмотрел на парня, как на больного. «Я туда не ногой. Это ради Сея, громила», — прошипел Саяки. «Нужна душа». «На кой хрен тебе чья-то душа? Сею нужен фамильяр, привязанное магическое существо. Заодно и в зверинце цитадели будет пополнение, некоторые наши коллеги имеют животных-спутников». Бару мрачно кивнул, вспомнив, что все магические твари в зверинце на перекрестке – души, желающие искупления. Вот только они были обречены на существование в животном облике, а не в гуманоидном. Некоторые из них смирились, а некоторые чувствовали себя рабами. «И что ты предлагаешь? Найти душу, которая согласится быть животным, привязанным к хранителю?» «Да, никто из нас не может следить друг за другом, а начеку надо быть, учитывая, в какой гадюшник мы угодили. Так что ноги в руки и вперед. Хе, таким способом я не смогу пойти, разве что в стиле Колобка», — хохотнул мечник. «Ладно, да только как я туда попаду? Портал можем открыть только мы вчетвером, а умереть — это займет пару-тройку дней, а в Хогвартсе все эти тюлени лишь обрадуются. Да и не горю как-то желанием умирать и перерождаться, все равно что в лаве искупаться. Портал можешь открыть и ты сам, только сил вбухаешь кучу и будешь от усталости ползать, как улитка. Не нравится? Есть и другой способ, более грязный. Я ведь не просто так увлекся некромантией, однако мне некогда этим заниматься. Обратись к Салу, пусть поможет тебе провести ритуал воззвания к смерти. Жертва понадобится для обмена. Таким образом ты сможешь получить душу, которую смерть согласится отдать. Баш на баш, как говорится. А если она захочет мою душу? Прерываешь ритуал, вот и все. Теоретически. Теоретически, очень обнадеживает. Закатил глаза сероглазый, а Сосаяки прыснулся смеху, так как вспомнил Наруто и его парализующие печати. «Ладно, вечерком навещу Салазара, а заодно передай ему, что если он горит желанием натянуть своему потомку уши на задницу, пускай приходит сюда и предлагает идеи. Где скрывается Волдеморт, мне известно, вот только оставлять за спиной Дамблдора я не намерен. И что ты сделаешь со стариком? О, поверь, на лице младшего Сейкатсу появился кровожадный оскал. Ему не то что Круциатус, ему инквизиторские пытки покажутся щекоткой. Я могу просто убить, если покушаются на меня, но если затронут мою семью, то виновник не отделается смертью. Ладно, сворачиваемся, а то на нас косится. Ночи у меня не будет, иду к Блэку». Мечник кивнул, после чего Саяки снял чары и оба разошлись в разные стороны. Бару решил, что в качестве жертвы подойдет министерская жаба, как ее за глаза прозвали в школе. Отдать ей по голове и утащить из школы ночью ему ничего не стоило. День пролетел быстро. У Саяки и Ри лишь прибавилось работы, так как желающих учиться магии стихии насобиралось немало. Бару же радовался, что ему никто не мешает. Оказавшись в апартаментах Сейкацу, он послал патронуса к Слизерину, предупредив его, что намерен обратиться к смерти, затем принялся искать кристалл духа. Искомое обнаружилось в шкафчике со Саяки, который он за собой застолбил, после чего мужчина отправился на поиски Амбридж. За Сейшина он не беспокоился, в их комнату никто не войдет без разрешения хозяев, даже домовики. Долорес нашлась через 2 часа плутаний по Хогвартсу, осталось лишь проследить за ней и поймать, когда она будет одна. Однако вскоре ему в голову пришла мысль, ее исчезновение будут расследовать, ведь она работник министерства. Придется от нее избавиться другим способом, подумал хранитель волк, случайно подстроить падение с лестницы, например, тогда мне понадобится чья-то другая душа. Пораскинув мозгами и перебрав все варианты, мечник остановился на кандидатуре Бинса. Сам слышал несколько раз, что учитель по истории магии большой занудой рассказывает лишь о восстаниях гоблинов, да и спать на его уроках охота, тем более он этого не видит. Вот и будет призраку упокоение, а с кандидатурами на вакансию учителя по истории пусть Дамблдор разбирается. Приняв решение, Бару припустил к кабинету по истории. Искомый призрак обнаружился на своем месте и что-то монотонно бубнил. Да, я уже начинаю клевать носом. Про себя хмыкнул Бару. Вот зануда. Бинс сам не понял, что его поймали в кристалл духа, после чего сероглазый порталом переместился в замок Слизерина. Его хозяин нашелся в ритуальном зале, где чертил круг. «Ты рано», — отозвался маг. «Я скоро закончу и проведу ритуал, а то ты не некромант, в отличие от Сосаяки». «Без обид». «Да я и не обиделся», — пожал плечами мечник, понимая, что Салазар прав. В этой области магии ему вообще делать нечего. Слизерин закончил через несколько минут и принялся читать заклинание на Парсилтанге. В центре круга образовалось облако черного дыма, в помещении стало очень холодно, а стены, пол и потолок покрылись льдом. «У кого хватило смелости воззвать ко мне?» — раздался леденящий душу шепот. «Сейкацу Бару и Слизерин Салазар», — ответил ей хранитель волк.